Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик с пылу-жару, как говорится, потому что я его записывал вчера, позвонили мне вечером, представили службу безопасности Сбербанка, говорят, что у них новая тема появилась, услуга подключения 4G какой-то там security защиты, в общем, к пластиковой карте она подключается для того, чтобы обезопасить ваши средства. Номер был какой-то левый, не 900, я сразу понял, что это мошенники, ну и начал с них угорать, как всегда. В общем, ролик получился очень угарный, рекомендую смотреть до конца, потому что в конце самый трэш начнется. А перед тем, как начнем, хочу порекомендовать вам один канал. Называется он «Сообщество антенчиков». На нем вы узнаете, как смотреть спутниковое ТВ совершенно бесплатно. Автор очень креативный, смотреть очень весело, на одном дыхании все смотрится. Еще и разные конкурсы он проводит. В общем, ссылки на канал оставляю в описании к видео внизу. Переходим, подписываемся. А сейчас, собственно говоря, давайте перейдем к общению с мошенником. Алло. Да. Служба безопасности Сбербанка. Здравствуйте, Сергей. Да, да, Андрей меня зовут, вы мне вот сейчас звонили. Да, это я понял, меня Сергей зовут, да, служба безопасности. Так что по поводу мошеннических схем и взломов? Вам что-то подобное приходило? Может, смс-ки какие-то сторонние и так далее? Мне приходило, наверное, ну, примерно месяц назад смс, что ну, мобильный банк там, типа того, списания какие-то, то ли хотели, ну, что-то там, то ли списание какое-то требовалось к паролям подтвердить, то ли подключение мобильного банка, вот что-то такое было. Хорошо. А какую сумму пытались списать? Что-то в районе 13 тысяч. А у вас сколько на карте было? Да я, честно говоря, на тот момент не помню. Ну, больше-то было, там, может быть, 25-35, что-то около того. Точно не помню. Я понял. Смотрите, Андрей, для идентификации и того, чтобы подключить вам дополнительную защиту, нужно будет вам назвать данные карты. Мы введем систему, и, соответственно, вам привязывается дополнительная защита от взломов. Вы сможете это сейчас сделать? Вам номер карты нужен, да? Да, для номер этого. Карты, 40 тысяч. Можете взять карту? Сейчас, секунду. Сейчас новая система у нас вводится, называется 4D Security. Была 3D, сейчас 4D будет. И как она работает? А это специальные протоколы защиты, там криптование идет по другим ключам и так далее. Ну, это технические моменты. 4D Secure. То есть 3D, сейчас на 4D приходим, как вот 4G на 5G, сейчас 3D на 4D. А что-то раньше мне ничего такого никто не подключал. А вот сейчас это мы только вводим, вот сейчас к Новому году, 2020 год, году, век новых технологий, точнее год. Так, где ж карта-то моя? Что-то она у меня лежит обычно тут на полке, что-то я ее не вижу. Куда-то супруга переложила. Давайте я... Она у вас еще валидная карточка? Как-как? Давайте вы найдете карточку и перезвоните, хорошо? Какая вы спросили, я не понял. Ну, она валидная у вас, то есть действительно еще карта? Не просроченная, ничего? Нет, нормально, обычная карта. А, все, вот она, нашел. Нашел. Да, да, да, вот она, нашел. Так, давайте, я буду сейчас, значит, смотрите, сейчас я так, в систему ухожу. Так, сейчас Сбербанк пароль введу, так. Так, Андрей, давайте, я готов устанавливать вам дополнительную защиту. Она бесплатная абсолютно. Мы заботимся о своих клиентах. Поэтому на этот счет не переживайте. Так, давайте, номер карты я готов записывать. Да, а это, обычно с Сбербанка там что-то, по-моему, номер какой-то короткий. 900, вот они смс-ки шлют. У вас номер какой-то не похожий. Мы же сейчас отдельно связываемся с владельцами карт. Понимаете, в чем дело? В смысле отдельно? Ну, с 900 мы шлем короткие смс-уведомления, правильно? А мы же не можем всю эту процедуру в одно смс уместить. Мы должны с вами непосредственно диалог вести. А, понял. Вы созваниваетесь по другому номеру. Я понял. Конечно, конечно. Ну, давайте. Так, я записываю, давайте, систему, номер. 2202. Так, 2202. 2007. 2007. 2125. Так, ввел. 9768. Слушайте, номер какой-то у вас странный, а обычно же на 4276 начинаются, нет? Вы у меня спрашиваете? Да, да, у вас точно Сбербанк? У меня 100% Сбербанк. Вот ж я карточку в руке держу. Вы что, не знаете, что карта МИР начинается на 2202? То вот карта МИР, ну вы бы уточнили бы, что это карта МИР у вас, потому что есть же разные... разновидности. А вы, как сотрудник Сбербанка, не знаете, да, что карта МИР 2202? Я еще стажер, понимаете, меня посадили, я работаю совсем недавно еще. А, еще не изучили все моменты. Вы мне мелкие ошибки прощайте, пожалуйста, я могу ошибаться. Ну, ничего, на ошибках учатся, как говорится. Век живи, век учись. Ну, спору нет, есть такая поговорка. И есть поговорка, да. Андрей, продиктуйте, на кого оформлена карта? На вас она оформлена? Да, Андрей. Белоглазов. Так, сейчас подождите. А, по-английски, значит, Андрей. Белоглазов. Срок действия карты интересует. Девятый. Но действительно, как вы говорите. 9-й месяц, 2020 год. Девятый месяц, 2020 год. Ну, то есть, в принципе, осталось... Да больше года еще. Ну, год. Год, да, грубо говоря. Угу. Так, Андрей, последний момент. Переверните, пожалуйста, карту вашу. Угу. Там три цифры есть у вас написаны. Это ЦВЦ-код, его можно сообщать только сотрудникам банка. Так как я сотрудник банка, вы мне можете беспрепятственно его сообщить, и я установлю, наконец... новую вам систему безопасности. Тут прям на карте написано, что третьим лицам вообще нельзя сообщать. Ну, я не третье лицо, я сотрудник банка. Третье — это там ваши друзья, родственники, соседи и так далее. То есть, которые не имеют отношения к банковской системе. Угу. Понятно. Так. Так, да. Так, номер, три цифры последние. Да, ну там не последние, там всего три. А, всего три тут. У меня тут это... Я запутался, у меня две карты сбербанковские. Я что-то уже запутался, с какой вам диктовал. Сейчас, секунду. У меня просто одна кредитная, а вторая такая. Так, вот такая, МИР, все, точно. 249. Так, 249. Ага. Хорошо, Андрей, давайте сейчас 2-3 минуты систему установим, и я вас перенаберу, хорошо? Хорошо, давайте. Спасибо. Да не за что. Алло. Ну, вы был занят клиентом, не мог с вами разговаривать. С вами хотел бы еще наш начальник службы безопасности поговорить. Можете перезвонить, он с вами пообщается по вопросам, какие имеются. А в смысле перезвонить? Мы же сейчас с вами уже разговариваем. Ну, вы мне звонили, я спрашивал, я не мог ответить. А сейчас я пытаюсь вас напомнить, что сразу скидывать, или вы номер черный список добавили, я не знаю. Не, я ничего не добавлял, вы что? Я жду подтверждения, что подключили мне. Не, я не против. Так куда мне перезвонить нужно? Ну, вот на тот номер, который вы пытались позвонить. А, понял. Хорошо. Да, да, да. Хорошо, набираю. Ага. Брехло, а. Алло? Да. Служба Сбербанка слушает вас. Добрый вечер. Здрасте. Вы начальник? Да, меня зовут Позднякова Ольга Сергеевна, слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Да это мне Сергей вот сейчас звонил, он попросил перезвонить вам на этот номер. Секундочку, минутку, повисите на трубочке. Угу. Сергей, да? Стажер Сергей с вами общал? Да, да. Угу. Так. Вы Андрей? Да, все правильно. Да, Андрей, еще раз добрый вечер. Меня зовут Позднякова Ольга Сергеевна, я старший менеджер ПАО «Сбербанк России». Я прошу прощения за своего стажера, он немножко что-то перепутал. В базе стоит пометочка о том, что данные введены некорректно. Не могли бы вы еще раз продиктовать данные карты, чтобы мы могли подключить вам систему защиты? Да, без проблем. Диктую. Так, вам, у меня две карты. Вот у меня есть Visa Сбербанк. Есть у меня Мир Сбербанк. И есть у меня еще третья. Это, сейчас скажу, какая она, MasterCard или как. Вы как, единовременно сразу ко всем картам подключаете будете? Или каждой по отдельности? Андрей, скажите, пожалуйста, все эти карты обслуживаются в ПАО «Сбербанк России», я правильно понимаю? Две в Сбербанке и одна в Тинькофф банке. Две в Сбербанке, одна в Тинькофф банке. Мы подключаем только те карты, которые обслуживаются в ПАО «Сбербанк России». А Тинькофф не можете подключить? Я думаю, что вам лучше обратиться в службу Тинькофф, конкретно в службу безопасности Тинькофф, и узнать, применяют ли они систему защиты 4D Security. Как она называется? 4D Security называется, да? 4D Security. Ага, понял. Так, все, я сейчас это... Да, ладно, записывать не буду, я запомнил. 4D... Хорошо, я спрошу. Да, ага. 4D Security. Угу. Андрей, спасибо, что пользуетесь услугами ПАО «Сбербанк России». Угу. Я готова записать номер вашей карты. Вам какую? Кредитную или зарплатную? Вы можете продиктовать, на какую карту вы хотите поставить защиту? Какой картой вы пользуетесь чаще всего? Да на какой денег побольше? А, ну, то я не знаю. Я думаю, что логичнее... Как логичнее? Логичнее будет поставить систему защиты от мошенников конкретно на ту карту, где вы больше всего храните деньги, чаще которой пользуетесь. Ну, я знаете, как пользуюсь? Я вот деньги храню на карте МИР, да, а покупаю хитрым способом. Я расплачиваюсь визой, я делаю с МИРа перечисление на визу и потом расплачиваюсь, что, грубо говоря, если там что-то своровать захотят, как бы, чтобы там минимальных средств было, а вот на МИРе у меня больше, но я ей нигде, ее не пользуюсь. Ни в банкоматах, ни в интернете, ни в магазинах я ей не расплачиваюсь. Я расплачиваюсь вот визой, но у меня там всегда рублей 10-15. Я, грубо говоря, запланировал какую-то покупку, я в личный кабинет зашел, сделал с МИРа перевод на визу и потом расплатился. Вот так делаю. Услышала вас, Андрей. В таком случае я считаю, что целесообразно поставить новейший способ защиты на обе карты. Вы готовы продиктовать данные? Да, готов. Слушаю вас внимательно. Давайте сначала исправим те данные, которые стажер вел некорректно. Угу. Это карта МИР, я так понимаю. Да, да, МИР. 2202. Так, секундочку. Да, хорошо. Ну, 2007. 20.07, хорошо. 21.25. 21.25. 9.7.6.8. Андрей, с вашего позволения, я повторю, чтобы не было таких, да, эксцессов, как в прошлый раз. 22.02, 272.125.97.68. Все верно? Так, вы как-то продиктовали, не по 4 цифры я сбился. Андрей, давайте еще раз слушаю. По 4 цифры продиктуйте, а то вы как-то... 22.02. Угу. Да, правильно. 200. По 4 цифры, 200. Пожалуйста. 20.07, вторая группа чисел. Угу. 20.07. Угу. 21.25. Угу. 97.68. Да, все правильно. Хорошо. Так, Андрей Белоглазов, все правильно? Да. Андрей, будьте добры, до какой даты действительно ваша карта? До 9 месяца 2020 года. Минуточку. 9 месяца 2020. Хорошо. Андрей, и будьте добры, последняя информация, которую мне необходимо, переверните карту. Угу. Там есть три последние циферки. Да они вот что-то тут затерлись у меня, тут хрен разберешь. Они обязательно нужны. Да тут вот я... Они нужны, чтобы идентифицировать вас, да. Так вы же меня как идентифицировать? Вы же звоните мне же, вы видите, что я клиент. У вас номер мой откуда? Андрей, нам необходимо идентифицировать конкретно подразделение банка, в которое вам карта выдавалась. Карта выдавалась... Нам необходимо именно отделение банка. Ну, тут говорю, что я вот смотрю, тут что-то вообще особо не видать. Что-то мне кажется, два... Вот, по-моему, то ли два, то ли восемь, я что-то не пойму. Тут вот у меня два... Так три цифры, подождите, два... то ли два, то ли восемь, не пойму, то ли девять первое. Что-то я вообще тут говорю, она стерлась. То есть 289, да, вероятнее всего? Нет, по-моему, да, либо 849, либо 848, либо 242. Ну вот тут посредний, по-моему, это четверка. Тут вот как бы видно, что снизу и сверху тут как бы другой не может. А вот на месте двойки может быть у нас и восьмерка. А на последней может быть и девятка, и восьмерка, и двойка. Не пойму я, короче. Я вас поняла. У вас бывает такое, что карты стираются. Если часто пользуетесь ей. Андрей, для того, чтобы я проверила номер подразделения, оставайтесь, пожалуйста, на линии, не кладите трубочку. Хорошо. Хорошо. Ну, зонтик. Серый, я не понимаю, что вообще происходит, блядь. Я ввожу эти цифры, нихуя, блядь, не получается. Понимаешь? Да, да сейчас, подожди. Мне не подходит просто. Подожди, а надо, может, не... Давай я тебе... Нет, я тебе просто продиктую вот то, что вот, то, вот набор, который я отдавал, ты проверь, пожалуйста, все по базе, ладно? Ну, сейчас, да-да-да, на Darknet сейчас попробую. Давай. Давай, я готова тебе продиктовать вот эти цифры, которые может я не понять. Да, пока по базарским, сейчас я буду пропивать. По базарским. Ну, хорошо. Алло, Андрей? Да. Андрей, добрый вечер еще раз. Да. Оставайтесь, пожалуйста, немножко на линии, проверяем подразделение, хорошо? Да, хорошо, жду. Спасибо за ожидание. Да, немножко буквально. Угу. Никак. Ну, блин. Ну что, не подходит. Смотри, ты записал 242, ты первый. Второй, 842. Третий вариант, 849. Ты все пробей, я не могу. Да вот, ну да, сейчас. Скажи через 2 минуты перезвони, что-то непонятно. Ну, ты можешь сейчас попробуешь просто вбить? Через 3 минуты скажи перезвони. Хорошо. Алло, Андрей. Да. Андрей, алло. Да-да. Я прошу прощения за задержку. Могу я вам перезвонить буквально через 3 минуточки, хорошо? Да, хорошо, но я тут... Сейчас, если это, я не отвечу, ко мне просто придут сейчас люди там машину посмотреть. Если я не отвечу, я вам перезвоню тогда. Просто с минуты на минуту подойду тоже. Хорошо, буду ждать вашего звоночка. Извиняюсь, что такая ситуация выходит. Буквально 3 минутки, и мы с вами свяжемся. Хорошо, давайте, ага. Алло. Служба безопасности Сбербанка, добрый вечер. Добрый вечер, это Андрей. Вот, ну что там, получилось подключить, все? Андрей, секундочку, мы с вами 10 минут назад общались, правильно? Ну, Андрей Белоглазов. Да. Андрей, я от имени Сбербанка приношу свои неудобства, но у нас не получается подключить вашу карточку. по техническим причинам. Может быть, мы попробуем каким-либо образом поработать со второй вашей картой, подключить ее к системе безопасности. Давайте попробуем. Это виза, которая? Да, которая виза, ваша вторая, подключена к Сбербанку. А это, получается, не получается подключить. Мне надо с ней, наверное, будет в салон, ну, в сам банк сходить, чтобы подключили, потому что все-таки как-то опасаюсь я мошенников. Андрей, смотрите, мы проверили данные первой карты, которую мир у вас, да? Угу. По данным конфа-сеч, и у нас, в принципе, не высвечивается номер подразделения, который я просила. Возможно, это связано с тем, что цифры, которые затерлись на обратной стороне, да, не соответствуют тем данным, которые вы мне предоставили. Поэтому мы сейчас делаем просто проще, да, чтобы уже как бы иметь какую-то защиту, попробуем подключить систему 4D Security к вашей второй карте Сбербанка. Вы готовы предоставить данные карты? Да, могу. Да, слушаю вас, Андрей, внимательно. Номер карты? 4279. 0101, да. 8067, 0501. 0501. Хорошо, имя, фамилия та же самая. Да, все правильно. Андрей. Угу. Дата действия карты? 09/23 года. Ну, вот эта карта, наверное, новее у вас, да, и, скорее всего, у вас как бы номер подразделения банка на оборотной стороне не затерт. Нет, не затерт. Карту, пожалуйста. Не затерт. Три последних циферки назовите, пожалуйста. 604. Тут только у меня три цифры и три буквы почему-то. Не, тут не трех, да. Тут 604. Икс. Игрек. И буква И русская. Буква И русская. Их, да? И. Еще раз, Андрей, повторите, пожалуйста. Шесть. Или что? Значит, да, цифры 604. Буква X. Игрек, ну, то ли У русская, то ли Y, по-моему, это Y. И последняя буква И. И. Ты что, сука, охуел, что ли? Лошара. Смотри, хули ты мое время тратишь, мать конченая, блядь. Я на тебя полвечера потратила, вот ты, сука, блядь. Класс, я тебя развел. А что получилось-то, продиктуй, ты, дура. Ты хуесос, блядь. А хули ты такие вещи-то творишь? Ты думаешь, у меня что, блядь, на тебя время, что ли, есть? А что ты людей-то разводишь, бабки с карт воруешь, блядь? Думаешь, это нормально? Ты такие калашков, как ты, сука, только разводить надо, блядь. Мразь ты конченая. Ну, лашком-то ты оказалась. Мразь, тебе нормально вообще? Класс вообще. Сука, а? Да ладно. Да? А чё тебя будут? Тебя чё, ругать будут? Ругать будут, что разводят? Ты охуевший. Да ладно, чё, я с тебя поугарал. Поугарал с тебя, Серёга. А вы ещё знаете... Поугарал, блядь. Ты просто, что ли, сразу не мог сказать, блядь, что ли? А чё вы лохи такие? Тебя в своё время, блядь. Сука, мразь, блядь. Ты мне скажи, мы что тут, клоуны, что ли? А кто вы есть-то? Вы и есть клоуны. В смысле клоуны? А как тебя еще назвать по-другому? А ты не клоун. Я тот, кто с таких клоунов угорает. Слушай, ты понимаешь, что я сейчас скажу своему знакомому Курику, он тебя разнесет просто, понимаешь? Кто это такой? Он таких, как вы, разносит. Это... Ну вот узнаешь завтра, понимаешь? А что ты сам-то не можешь делать? Что-то жаловаться пойдешь, как девочка маленькая. Жаловаться, он авторитет, понимаешь, он таких, как ты, находит, он пробивает пилингует и так далее. И что дальше? И что дальше происходит? И все, он тебя найдет, он найдет тебя. А мне кажется, он приезжает, а отсасывает, может быть. Сука конченая. Да? Нет, нет, ты не прав. А каким образом он наказывает? Ну, вот узнаешь. Ну, а почему? А почему? Ты, Сергей, ей для друзей, послушай меня внимательно. Ты вот считаешь, что я тебя стебанул, да? Вы сейчас время потратили, там злые, вся фигня, да? А ты не думаешь, что вот вы, кого обманываете, вас тоже хотят нахти и на бутылку посадить? Ты про это не думал никогда? Есть такая поговорка, знаешь, пока есть лохи, дела не плохи. Ну, и что дальше? Ну вот. А ты знаешь, ну, что ну, вот иногда можно обмануть человека пожилого? Ты его тоже лохом назовешь? Нет, мы же слушаем по голосу. Если мы старость уважаем. Да? А когда мне в прошлый раз позвонили, я сказал, что у меня деньги отложены на операцию ребенку. И мне сказали, мы тебе все равно никакой не обман, все вернем. Ну, тут я не в курсе. Не в курсе? Зато я в курсе, что... В курсе, что твари все конченые, всем похеру. Главное бабки срубить, а куда там эти деньги, пожилой там человек, вам всем нет, похеру. Нет, нет. Мы толерантны, да? Понимаешь, поэтому мы слушаем, да, кто говорит. Типа, что если молодой человек, значит, можно попробовать развести, да? Да, если он с лоховским голоском, конечно, можно. А если вот я услышал в твоем голосе нотки лоховские и тебя развел, что ты так-то бомбит у тебя очко? Я вот тоже считаю, что ты лох. Бомбит он это... У кого? У напарницы на твоей бомбит? Ну да, у моей напарницы бомбит. А я-то нормально, ну... Ты нормально, да? Не разозлился? Слушай, какой сосом, блядь? Разговаривай, себя не уважать. А чё вы с Украины разводите, не с Россией же? Ну, а у нас что, номер украинский, что ли? Да вы, может, там как, через интернет что мутите, я хера узнает. Нет, ну, номер-то реальный, как можем? Ну, я не хера узнает, может, какая там IP-телефония, что там, нет вариантов, что ли, хочешь сказать? Нет вариантов. Ты мне скажи, ты прикалываешься, для чего вот это, что ты этим добиваешься? Ну, поприкалывался, и что дальше ты... Ну, я вот сейчас кайфовал от того, что твоя подруга там орала, блядь, как ненормальная, а мне было кайфово в этот момент. Ну, это немножко другая тема, и другие действия нужны, чтобы это произошло. Ну, понятно. Но лично у меня, а как у тебя, не знаю. Ты там, может, под хвост балуешься для этого дела? Ты короче, не знаю, под хвост ты, походу, балуешься. Я? Все, давай, ты короче, тухлый, мне с тобой общаться вообще не интересно. Ну, понятно, что тебя самого развели, теперь тебе не интересно общаться, блядь. Когда ты... Так что с тобой, с дураком-то общаться? Ну, дурак-то ты, а не я. Тебя развели в итоге. Ты дурак. По какому поводу? Потом узнаешь. Чё я узнаю? Ты дурак, понимаешь? Ну чё я узнаю? Ты мне скажи сразу, зачем потом-то? Давай сразу узнаю. Пусть для тебя это будет сюрпризом, понимаешь? Сюрпризом? Ты мне сюрприз хочешь сделать? Кончил, иди в туалет, вздрочни и всё. Так если я уже это дело сделал, зачем мне идти в туалет еще раз? Если кончил, ну всё, тогда давай. Давай, поменьше. Меньше тебе лохов. Сука, вот это ребята попались, писец, блин. Я стопудов даю, что жду кучу комментариев, что это фейк был, потому что на самом деле, услышав сам бы такое, я бы не поверил, что это реально, ребят. Но это реально, я думаю, большинство моих подписчиков мне поверят. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, оба номера телефона этих оставляю в первом комментарии, прикрепленном к видео. Всем удачи!